Глава вторая. Париж. Дворец короля Франции. Несколько минут люди просто сидели молча и пытались переварить полученную информацию. Впрочем, король тоже не знал, как все это понимать. Ведь осажденный город находится в сотне километров от фронта, и главное, Алансон как раз на пути к Парижу. Выходит, вражеские войска каким-то образом смогли рвануть вперед, и неизвестно, как быстро они смогут добраться до столицы. «Все пропало!» — тишину разрезал панический крик какого-то аристократа. «Надо спасаться! Она не остановится!» «Уймись!» — прорычал старый генерал и ударил по столу. «Нужно принять бой, стянуть все резервы, объявить мобилизацию, поставить экономику на военные рельсы. Все в бой!» Он подскочил со стула и оголил свою саблю, подняв ее над головой. «Вперед! За короля и за великую Францию!» «Опять таблетки не выпил», — помотал головой министр обороны, тоже мужчина в возрасте, но заметно моложе старого генерала. «Надо бежать! Срочно!» — поддержал панические настроения какой-то пузатый чиновник. В зале поднялся гам и воцарился хаос. И все разом стали выкрикивать свои предположения, как королю стоит поступить дальше, тогда как Людовик сидел, держался за голову и молчал. Предложение сдаться сразу отмели, ведь пока еще не все потеряно. Да и о переговорах король не хотел ничего слышать. Это слишком унизительно для него. Какая-то графиня не может вынудить правителя столь сильной страны пойти на уступки. «Ваше Величество!» Шум резко прекратился, когда в комнату забежал гонец. «Мой король! Поступил звонок от человека Фиорель. Мы определили номер. Это точно кто-то из ее ближайшего окружения. И позвонили на ваш рабочий номер, который знают лишь представители высшей аристократии». «В смысле рабочий номер?» Возмутился толстяк. «Жак, сядь!» — тяжело вздохнул король. «Давай потом об этом поговорим». «Но я же герцог, и я так люблю говорить с вами. Вот потому у тебя и нет рабочего номера», — хохотнул кто-то другой. «Тихо!» — рыкнул Людовик. «А ты говори!» — кивнул он посыльному. «Мы предположили, что это сама Фиорель хочет поговорить с вами. И сейчас она ждет, когда вы подойдете к телефону», — развел тут руками. «Пусть ждет», — ухмыльнулся король. «Раз звонит, значит, хочет договориться. А раз появилось такое желание, значит, сил и возможностей у нее больше не осталось. Так что не буду отвечать». «Сбросить вызов?» — уточнил паренек. «Нет, поставь на удержание. Пусть сидит и думает, что я слишком занят более важными делами. Например, планированием наступательной операции». Получив такие новости, люди немного успокоились и принялись обсуждать возможные варианты решения сложившейся проблемы. И обсуждения эти затянулись на несколько часов. Вот только в какой-то момент снова прибежал посыльный с той же новостью. «Снова поставить на удержание?» — уточнил он, когда король расхохотался. «Конечно! Эта шавка должна терпеливо ждать, когда я соизволю принять ее к капитуляции!» — хохотнул Людовик. На этом он со своей свитой продолжили составлять сложный план, по которому все войска графини будут отрезаны от ее земель и сдадутся, не имея ни шанса на победу. Потом пленные отправятся на рудники, где и сгинут, а власть Людовика станет только крепче. Так повторилось еще несколько раз, и после каждой попытки Фюрель дозвониться до короля, настроения среди собравшихся были все более и более боевыми. Кто-то предложил прямо сейчас направить на ее земли еще одну армию и поставить точку в этом противостоянии. Но король решил быть более сдержанным, хотя и был близок согласиться, особенно когда посыльный зашел уже в пятый раз. «Снова поставь на удержание!» — хохотнул король. «Можешь даже не спрашивать в следующий раз». «Ваше Величество, я с другим донесением», — паренек слегка побледнел. «Дело в том, что поступили данные о появлении войск Фюрель в 50 километрах от Парижа, мой король». Людовик некоторое время сидел молча и хлопал глазами, после чего взял лист бумаги, на котором был запечатлен план, и медленно порвал его на части. 8 часов обсуждений, и все гусю под хвост. «Ну-ка, принеси мне телефон», — проговорил король спустя пару минут молчания. Посыльный умчался и совсем скоро вернулся, сжимая в руках вычурный, позолоченный и довольно старомодный телефон. Такие обычно соединяются проводами, но эта модель имела связь, как у обычного мобильника. Просто король любит, когда вокруг много золота и когда все выполнено в старинном стиле. Следом посыльный набрал нужный номер и передал телефон королю, а тот приложил трубку к уху. «Ага, понятно». Некоторое время он сидел и слушал. «Так, все ясно». На этом он положил трубку, и вид его стал еще более задумчивым. «Вы так быстро поговорили, мой король?» — удивился один из генералов. «Нет», — помотал головой Людовик. «Меня поставили на удержание». «Эх!» — сделал небольшой глоток вина и прикрыл глаза от удовольствия. «Красота!» «Конечно, красота! А как иначе?» Прямо сейчас войска проходят через распахнутый портал и переносятся в совершенно другую часть Франции. Бойцы заранее выстроились в специальные портальные порядки, и теперь отряды пехоты, танки, броневики и пушки на предельной скорости переносятся в нужное нам место, и там сразу вступают в бой. Я и сам решил перенестись, чтобы посмотреть на красоты всех частей Франции и заодно оценить, как работают мои люди. А на той стороне и правда оказалось куда веселее. Враг не ожидал встретить нас здесь, но при этом умудрился наспех выстроить оборону. Еще бы. Ведь мы напали на первый военный городок, где живет высшее руководство армии французской короны. Разумеется, они заранее озаботились своей защитой, потому укреплений тут предостаточно. Правда, это пусть и помогло, но не сильно. Одаренные врезались в боевые порядки французов и устроили там самый настоящий хаос. Боевые костюмы сразу ударили по аэродрому, а артиллерия накрыла казармы. «А можно с катапульты пальнуть?» — ко мне подбежал офицер. «У нас есть катапульта?» — удивилась Фюрель, что всюду сопровождала меня. «Да, пальните», — пожал я плечами. «Самому интересно, ведь у нас действительно никогда не стояли катапульты на вооружении, только иномирные. Но мы их продали вместе со снарядами». «Ах!» — офицер убежал и хлопнул по плечу мага земли. «Валера, заряжай!» Тот тяжело вздохнул, зло посмотрел на офицера и, взмахнув руками, отправил в полет камень размером с танк. Причем пальнул так, что булыжник прокатился по полю боя и стер с лица земли сразу несколько бетонных укреплений. «Я не Валера!» — прорычал маг так, что земля вокруг задрожала. «Я Джованни!» Некоторое время я наблюдал за развернувшимся сражением, ожидая одного момента. А спустя 20 минут он, наконец, настал, потому я встал, закупорил бутылку с вином и убрал ее в сумку. «Все, блокируйте и уходим», — кивнул Черномору. А тот сразу стал передавать приказы по рациям. В один миг дороги вокруг города стали трескаться и вздыматься, превращаясь в груду непроходимых валунов. Местами появились каменные стены, где-то образовались рвы. И теперь выбраться из города на технике будет невозможно. Да и пешком пройти станет не так-то просто. «Удивительно», — помотала головой графиня. «Да ничего такого», — махнул я рукой. «Противник теперь заблокирован в городе. Ты даже не представляешь, насколько важны дороги для страны и армии». «А у вас, кстати, из чего сделаны дороги? Их также можно перекопать?» — задумалась Фюрель. «Из камня, наверное», — пожал я плечами. «Ну, значит, они тоже в опасности», — хохотнул командующий гвардией Фюрель. «Что ты сказал, падла?» Словно из-под земли появился Джованни и схватил командира за ворот одежды. «А ну-ка, повтори!» «Джованни, наши дороги и правда под угрозой?» — спокойно уточнил у него. «Нет, они переживут человечество, я клянусь!» Бедолага чуть в истерику не впал. Даже не знаю, почему. Я ведь просто спросил. А пока мы спокойно стояли и рассуждали над тем, можно ли сломать дороги у меня в графстве, бойцы закончили собираться, и Фипче открыл новый портал. Так что мы отправились вслед за войсками продолжать пакостить во всех концах королевства. Так незаметно прошел целый день. И за это время мы успели разломать километры дорог, обстреляли несколько гарнизонов и даже подорвали склад с боеприпасами. Можно было бы вынести его подчистую, но там было не так много, чтобы заниматься подобным. Проще у китайцев взять. У них этого добра и так навалом. А к вечеру портальщик переместил нас обратно в имение Фьорель, и после последнего перехода у женщины даже закружилась голова, ее стало подташнивать. «Скажи...» — побледневшая графиня схватилась за живот и тяжело задышала. «Да, непривычно, конечно. Так вот, Михаил, скажи, на каждый город осаждали по часу и в итоге ничего не сделали. Почему так?» «Что значит «ничего не сделали»?» — возмутился я. «Мы их побесили?» «Ха-ха!» — усмехнулась графиня. «Это точно. Я бы многое отдала, чтобы посмотреть сейчас на рожу Людовика». «Да, я бы тоже многое отдал», — мечтательно вздохнул один из ее командиров. Хотя, присмотревшись, я понял, что это вассал Фьорелли. Видел его уже где-то, но не могу только вспомнить, где. Впрочем, это не важно. Главное, что это непростой командир, и у него есть какое-то имущество, которое я вполне могу взять в качестве оплаты. «Опа! А что вы готовы отдать?» На моем лице появилась улыбка. Я так улыбаюсь, когда чувствую какую-то прибыль. «Я-то?» — воскликнул командир. «Да он!» — он огляделся по сторонам. «Хоть вон тот дирижабль!» «Принято!» — хлопнул я в ладоши и, достав телефон, вызвал Черномора. Совсем скоро прибежали специалисты, быстро организовали комфортное место для просмотра видео, притащили большой экран из портала. А следом принесли парочку столов со всевозможными яствами. Все это прямиком из отеля, чтобы не отвлекать демона от работы. И спустя всего несколько минут на экране появилось изображение. Снимали откуда-то из-под потолка, и это явно была какая-то комната в королевском дворце. Нигде больше не встретишь столько предметов роскоши и всевозможного антиквариата. Причем расставлено все это настолько безвкусно, насколько только было возможно. А там низкорослый, слегка полноватый мужичонка в треуголке носится кругами и что-то бессвязно орет. В какой-то момент его ярость достигла пика, и он, что есть силы, пнул увесистый стул. Но тот оказался куда прочнее и тяжелее, чем предполагалось, потому в следующих кадрах король уже катался по полу и выл, держась за ногу. Повторить противостояние со стулом Людовик так и не осмелился. Некоторое время он изрыгал проклятие в сторону предмета интерьера, а затем, чтобы заглушить боль, поковылял к шкафу с алкоголем. И рывком, откупорив первую попавшуюся бутылку, стал вливать ее содержимое себе в рот. Вот только следующие кадры снова заставили всех собравшихся рассмеяться, так как король теперь плевался и изрыгал проклятие на тех, кто поставил винный уксус в его шкаф с алкоголем. «А теперь в финал!» — воскликнул я. И следом показал очередные кадры, где в комнату забегает гонец, что-то ему говорит, а тот, гордо расправив плечи, кивает. Некоторое время Людовик держался и молча стоял, делая вид, будто бы размышляет. Но когда двери закрылись, король упал на живот и стал молотить по полу всеми четырьмя конечностями. И будто бы этого было мало, в конце ему прямо под треуголку упала капля голубиного помета. На этом Людовик замер и стал озираться по сторонам. Сразу заметил одного пернатого и приготовился активировать свой дар. Но в этот момент камера упала на пол. Но даже по обрывистым кадрам можно было увидеть, как голубь мечется по комнате и уклоняется от нескольких атак, после чего скрывается за открытой форточкой. «Паузу!» — приказал я, и видео тут же остановилось. «Все, можете уносить». «А зачем вы остановили?» — удивился командир, что должен мне дирижабль. «А дальше операция по спасению камеры», — развел я руками. «Никто не должен знать, кто в королевском дворце является моим оперативником». Тем более, что на следующих кадрах прекрасно видно гуся с закрученными усиками, что все это время сидел в углу комнаты и внимательно наблюдал за происходящим. «Ну что, где ключи от дирижабля?» «Эх, только построили», — вздохнул мужчина. «Разве оно того не стоило?» «Стоило», — кивнул он. «Но он мне так нравился. Я ведь хотел облететь на нем вокруг Франции». «Как-то даже неудобно забирать игрушку». Он таким взглядом смотрит на этот дирижабль, что мне стало его жаль. «Не хотите выкупить?» «О, это уже лучше», — согласился он. «Думаю, 20 миллионов в переводе на вашу валюту вполне могу себе позволить». «Ришарх», — наклонил я голову на бок, — «вы же сами говорили, что это ваша гордость, и такой дирижабль стоит никак не меньше 35». «Я вам такого не говорил», — возмутился он. «Мне не говорили, согласен». Я посмотрел на голубей, что сидели на заборе и внимательно за нами наблюдали. «Информация, знаете ли, такая вещь. Она как песок, в любом случае рано или поздно просочится через пальцы, как бы вы ее ни держали». «Понятно», — выдохнул мужчина. А вот мне его взгляд не понравился, потому жестом подозвал к себе Курлыка. «Курлык, покажи им всю серьезность ситуации, на всякий случай», — приказал ему, а тот злобно зыркнул на мужчину, вытянулся по стойке смирно и приложил крыло к голове. «Вррр!» — грозно уркнул он и повернулся к голубям. «Вррр!» Прошло всего несколько секунд, и перед нами уселись на землю 4 пернатых бойца. Один с ножом, второй с отверткой, третий с гранатой. А вот последний отличился и притащил с собой противотанковую мину. «Но я все равно не понял, к чему это», — замотал головой мужчина. «А что тут понимать? Я и мои пернатые друзья только что тонко намекнули тебе, что жизнь не так проста, как кажется. И если вдруг у вас появилась идея отстреливать голубей во избежание утечки информации, то пернатые показали вам, что они не только разведкой могут заниматься». «А она не взорвется?» — испуганно проговорил вассал графини, глядя на то, как голубь долбит клювом по активатору мины. «Да не переживай», — похлопал его по плечу командующий. «Это противотанковая мина. У голубя никогда не хватит ни сил, ни веса, чтобы подорвать ее». «Да, не хватит», — согласно закивал я. И в этот момент вдалеке показался еще один голубь. «Да, давай, старик, сюда!» — крикнул ему. Все же в лапках этот голубь сжимал тубус, а значит, это новая ценная информация. Вот только пернатый промахнулся по нам, пролетел мимо и врезался в танк, отчего на бронированном корпусе осталась заметная вмятина, а машину отбросило на 1,5 метра в сторону. «Что вы там говорили?» — уточнил мужчина у командующего. «Да забудь», — махнул он рукой. «Я бы тоже хотел забыть, если честно». «Ой, да ладно вам!» — скривился я. «Он просто старенький». Китайская империя. Примерно то же время. «Да что это такое? Почему? Где логика?» Раз за разом повторял одно и то же командующий снабжением, которому передали послание от Булатова. «Это нормально? Господин генерал, мне одному это кажется бредом». «Нет, ни одному», — задумчиво ответил тот. «Раньше все было вполне логично. Человеку нужны боеприпасы, и он их тратит на то, чтобы его армия не полегла. Но сейчас что случилось? Почему?» «Да, с боеприпасами все ясно», — согласился генерал, что тоже было озадачен новым списком. «Он их использует против демонов, хотя мы обещали ему покрывать все расходы. А вот зачем ему все это, непонятно. Мы ведь не можем давать ему то, что он сможет вывести. И Булатов уже должен был это понять». «То есть отказать?» «А какой смысл? Думаешь, он сможет вывести все это? Раз снаряды не смог, значит, и с этим тоже будут проблемы». Генерал не мог решить, как ему стоит поступить. Но в конечном итоге все же принял решение и махнул рукой. «Наплевать. Одобряю список. Начинайте поставки». «Весь список?» — удивился снабженец. «И сухпайки?» «Да, это как раз логично. Ему нужно кормить остатки выживших солдат», — кивнул генерал. «А стрелковое оружие?» В ответ на вопрос генерал снова кивнул. «Хотя погоди. Наша не давай, это им ни к чему. А у нас на складах давно ржавеет партия из Франции. Вот это дерьмо ему и отправь. Вот не понимаю, как можно воевать с таким оружием?» «Говорят, что для французов оно очень даже удобное. и никто так и не понял, каким образом они смогли этого добиться», — усмехнулся снабженец. «Так, а с этим что?» — указал он на еще один пункт списка. «Как-то странно». «Да, это мелочь. Фабрики сделают быстро», — отмахнулся генерал. «Я понимаю, но все равно остается вопрос. Хотя тут каждому пункту хватает вопросов. Просто зачем была твоя военная форма? Да еще и французская». «Ой, да какая разница?» — воскликнул генерал. «Выдай ему, и давай забудем об этом идиотизме». На этом он поставил подпись, и снабженец отправился искать все необходимое. Тогда как генерал задумчиво посмотрел в окно и погрузился в тяжелые раздумья. Вот вроде все хорошо. Император доволен, демоны сдерживаются хотя бы на одном из фронтов чужими силами и жертвами. Но все равно генерал не мог не отметить одно странное чувство, что гложет его вот уже несколько дней. «Почему мне кажется, что меня разводят?» — прищурился он. «Будто бы Балатов знает то, что мы не знаем сами. И словно он всегда сидит в моем кабинете и подслушивает. Ладно», — он стряхнул головой. «Видимо, у меня паранойя началась. Да, Гуся?» «Да». «75 000 сухпайков. Все верно?» «Да», — ответила Фюрель. «120 000 комплектов военной формы. Так?» — уточнил я, продолжив спускаться ниже по списку, тогда как Фюрель удивленно уставилась на меня. «М?» «Французская?» «А какая же еще?» — удивился я. «Французская, конечно. Но сделана не во Франции». «Краденая, что ли?» — прищурилась графиня. «Лабладут меня упаси! Как бы я посмел?» — возмутился я. — Хотя, если честно, посмел бы. Просто подходящих складов не попадалось. Но в таком случае она была бы не краденой, а полученной в качестве трофея. Нужно понимать, что это совершенно другое. Мы быстро прошлись по спискам, сверились, и я отдал приказ переправлять все это на склады Фюрель, тогда как графиня позвонила своим людям и приказала отгрузить мне золото. «Я вот, конечно, радуюсь, что ты у меня есть», — задумчиво проговорила женщина и сделала небольшой глоток вина. «А с другой стороны, переживаю, что казна пустеет на удивление быстро». «Бывает такое, да», — пожал я плечами и надкусил багет. «А ты, кстати, берешь долговые расписки?» — посмотрела она на меня. «Я так, на будущее». «Если казна пустеет, то зачем мне бумажки?» «Ну, мой род на самом деле очень богат». Фюрель снова отпила немного и грустно вздохнула. «У меня есть еще много средств, но они хранятся в государственных ячейках. Сам понимаешь, доступа к ним у меня пока нет. Мы не успели вывести большую часть, так как это могло вызвать подозрения. Потому пришлось этим пожертвовать». «Да я шучу вообще-то», — усмехнулся я. «Я бы взял эти расписки и без этой информации». «Не врешь?» — прищурилась графиня. «А зачем мне врать?» «Ну, если бы я стала банкротом, то с меня ничего не получить», — пожала она плечами. «Я бы пошел с этими бумажками к императору, и он сразу заплатил бы мне всю сумму», — махнул ей рукой. «А с чего ему платить тебе?» «Поверь, но он заплатил бы». «Можешь в этом даже не сомневаться», — помотал головой и приложился к бутылке вина. Надо сказать, французы умеют его делать, и очень даже неплохо. «Да, дядя хороший человек», — вздохнула женщина. «И всегда хорошо ко мне относился». «А еще его сын у меня в заложниках», — добавил я. «Что?» — графине показалось, что она не расслышала. «Что?» — не понял я, что в этом такого. «Что?» — выронил банку тушенки Александр. На самом деле, вряд ли придется прибегать к распискам. Сейчас все идет как надо, и можно немного расслабиться. Хотя я бы хотел повоевать хорошенько, но пока никто не дает такого повода. В Китае затишье, во Франции тоже никто не хочет дать нам достойный отпор. Потому приходится сидеть в шатре, пить вино и заедать скуку багетами. Но при этом я получаю колоссальную прибыль. и никто не смог понять, чем я тут занимаюсь на самом деле. Почему позволяю китайцам так со мной обращаться? Не только потому, что благодаря этому я могу брать любые товары практически бесплатно. Дело в том, что Китай огромен. И иногда кажется, что заводов там больше, чем людей. А людей на этих заводах еще больше, чем самих заводов. Такой вот замкнутый круг. Но ясно одно. Многим заводам нужна древесина. А внутри страны она не бесконечна. Тогда как у меня есть целое поселение лесорубов, которое уже по 4 раза обеспечивало мебелью все графство. Да чего там 4? У нас даже свиньи едят из зарезных корыт ручной работы, каждая из которых стоит как автомобиль эконом-класса. А самое забавное, что мои планы только начинают осуществляться. На телефон пришло сообщение, и я быстро его прочитал. Ага. Демоны активизировались на всех направлениях и стали отправлять мощные штурмовые отряды на прорыв. «Ну, наконец-то!» — на моем лице появилась улыбка. «Я то уже начал думать, что рогатые попросту заканчиваются. Но нет, лидер вторжения слишком силен. У него не может быть столь мелкой и слабой армии». Посидел, немного подумал и решил, что пора начинать. Так что позвонил одному из офицеров, который временно командует армией в Китае. «Отправь нашим друзьям, что у нас большие потери, и мы отступаем». «Мы отступаем?» — удивился он. «Я так и сказал». «Надолго?» — уточнил он. «Просто чтобы понимать, чего брать. А чего бросить пока тут?» «Пока они выполнят наши условия», — пожал я плечами. «О, у нас есть какое-то условие?» — удивился офицер. «Вот представляешь, только что появилось». — хохотнул я. — Они должны выдать боевые костюмы на 2 роты. С меня только пилоты. — Так они же не согласятся. — Думаешь, они не согласятся обеспечить смерть 200 операторов другой страны в сражении за свои земли? — Да брось! — отмахнулся я. Боец отправился выполнять приказ и строчить письмо. А я снова приложился к багетам и вину. Не понимаю, вот вроде обычный хлеб, а почему так вкусно? А еще почему-то кажется, что если даже мой повар начнет выпекать точно такие же багеты дома, вкус будет не тот. Правда, долго наслаждаться лакомствами не удалось. Совсем скоро мне перезвонил Черномор. «Михаил, но ведь сразу было понятно, что они не согласятся», — заявил он. «Твой план провалился. Не дадут они нам 200 костюмов». «Да? А что дадут? Ты расскажи, а я послушаю». «Они сказали, что привезут 20 костюмов и ни одним больше». «Значит, все не так плохо», — пожал я плечами. «Наоборот, мой план полностью сработал». «Так ты не собирался получить 200 костюмов?» «Нет, конечно. Мой план — получить все их костюмы». Где-то в графстве Булатова. Примерно то же время. «Ну вот как? Почему?» «Не, оно ведь звучало правдоподобно. Да, но ведь так не бывает!» Маги сидели в своей подземной комнатке и не могли успокоиться. «Никак мы могли купиться в очередной раз!» — тяжело вздохнул Джованни. «Он так уверенно говорил, что любой поверит!» — ответил ему Людвиг. «Подумать только!» — отпил из бутылки немного вина Торрен. «Проведите отпуск в интересной стране, слетайте во Францию, там будет весело!» «Ладно. От него такого можно было ожидать. Но мы почему согласились, а?»